Глава 25. Рита. Данное себе обещание, что полежу 5 минут, приду в себя и поеду домой, я не сдержала. Проснулась и вместе с немедленно охватившей меня стыдливостью почувствовала божественный аромат кофе. «Доброе утро!» — стоило мне пошевелиться, сказал Евгений. Я проследила за его взглядом. На прикроватной тумбочке стоял поднос. На нем узкая ваза с единственной розой на длинном стебле, чашка кофе и пирожная-корзиночка с клубникой на подушке из крема. Сомневаюсь, что у кондитеров вышло так же хорошо, как у тебя. Но все же. Я смутилась сильнее. При свете дня скомканная постель выглядела в 10 раз откровеннее, чем ночью. Я попыталась найти взглядом свои вещи. Увидела лежащие на стуле поверх платья трусики. Тоже, блин, как клубничка. «Я домой поеду», — промямлила невразумительно. «Вы... то есть ты... ты можешь выйти? Мне надо одеться». Женя присел рядом и положил ладонь мне на лодыжку. «Тебе нужно забрать дочь?» «Нет, но...» «Тогда зачем тебе ехать домой?» Его ладонь заскользила вверх. Я напряглась. Евгений откинул одеяло и посмотрел на уродливые шрамы. Его пальцы прошлись по ним, словно лаская. Я отдернула ногу и прижала к себе одеяло, стараясь отодвинуться как можно дальше. Евгений подсел ближе и опять положил ладонь мне на ногу. Посмотрел в глаза. «Так куда ты торопишься?» «Домой. Это все неправильно. Так не должно быть». «Как так?» «Так. Я замужем». «Какой к черту замужем?» прорычал он. Кажется, я его разозлила. Но объяснять, какой к черту муж, не собиралась. Как он может понять? Посмотрела на поднос с кофе и с грустью подумала, что Рус кофе утром в постель мне даже в первые годы брака не приносил. Зато когда мама не стала, он меня из депрессии вытянул. И потом всегда был рядом. Да неважно все. Я замужем, а Строганов... Да зачем я ему? Экзотики захотелось. Пересилив неловкость, я поднялась. Он сразу прошелся по мне взглядом. И глаза его как будто стали темнее. Я одеться хочу. Одевайся. Я тебе что, не даю? Придерживая одеяло, я взяла свои вещи. Понятно. Намек не принят. Так или иначе, надо было заглянуть в ванную. Я вышла из спальни и в растерянности остановилась на разветвляющемся коридоре. Вроде бы ванная была напротив кухни, а кухня... «Тебе туда», — сказал Строганов прямо у меня над головой и положил ладони на талию. Я вздрогнула от неожиданности. «Если вы меня отпустите, я соображу, куда мне». «Мы перешли на «ты», — напомнил он и развернул меня к себе. Нет, мне не показалось. Глаза у него и правда потемнели. И этот блеск. Стало жарко. Он опустил руки на мои ягодицы, дотронулся до бедер. Я сглотнула, борясь с желанием забыться и поддаться ему. Добром это не кончится, а у меня дочь. Бросаться в омут желаний я права не имею. Чего бы ни добивался Строганов, я на поводу у него не пойду. Может, это вообще с его сестрой связано? Мне в душ нужно, Евгений. Жень, пожалуйста, посмотрела красноречиво. Стиснув зубы, он убрал руки, как будто правда отпускать не хотел. На деревянных ногах я дошла до ванной, чувствуя нацеленный мне в спину взгляд. Закрыла дверь и прижалась к ней спиной, не сразу обратив внимание, что стою напротив зеркальной стены. Отпустила одеяло, и оно упало вниз, обнажив меня всю как есть. Да, я все еще ничего. Если бы не уродливая нога, сказала бы даже на твердую четверочку. Только для сказок я слишком взрослая и совсем не тяну на Золушку. Поднос с розой и пирожным переместился на кухню. «Я сделал свежий кофе». «Спасибо. Я присела за стол». «Хочешь Алане спросить?» Предугадал он мой вопрос. «Спрашивай». «Ты давно узнал, что она моего... Руслана увела?» Он чуть ли не поморщился. «Когда ты на меня с лазаньей налетела, тогда и узнал. Она вечно выбирает каких-то долба... Прости, господи, недоумков. Где только берет их?» «Вроде красивая баба, с высшим образованием, толковая». «Может, стоит объяснить ей, что вводить чужих мужей – не лучшее решение проблем ее личной жизни?» «Ей под 30. Что я ей должен объяснять? Она меня и в 20 не особо слушала». «Понятно». Я вздохнула и отпила кофе. Он был вкусный, насыщенный, с мягкими округлыми нотками и совсем не кислый. И роза была красивая, и корзиночка, как с картинки. Я думаю, что нам лучше больше не встречаться. У меня есть место администратора в клинике. Фразы прозвучали одновременно. Замолчали мы тоже одновременно. И Женя, сдвинув брови, пригвоздил меня к месту суровым взглядом. Что значит, нам лучше больше не встречаться, Маргарита? Только то, что я сказала. Я не понимаю, как случилось то, что случилось, но... Ты не понимаешь, как мы сексом занимались или что? Казалось, у меня даже уши загорелись от его «занимались сексом» и прямого взгляда. Ты понял, что я имела в виду? В чем проблема, Рита? Ты боишься, что тебе не будет хватать времени на Милу? Я подстрою под тебя рабочий график. И с садом помогу. Да не надо мне помогать ни с чем, перебила я. Это просто все. Неправильно это. Как ты понять не можешь? Не должно быть так. Ты и я. Просто не должно. А как должно? Да не знаю я. Воскликнула я в сердцах и поднялась. Никак не должно. И на день рождения твой я не должна была приходить и потом. Все не так. Ты его любишь? Сухо заключил Строганов. Какая разница, кого я люблю? Что ты от меня услышать хочешь? На его скулах выступили желваки. Напряглась, казалось, каждая жилка. Спасибо за кофе, Жень. Пожалуйста, не приезжай к нам больше. Не звони мне и не пиши. Наша встреча была ошибкой. И все остальное тоже было ошибкой. У тебя своя жизнь, у меня своя. А сестре своей передай. Хотя ничего не надо ей передавать. Я пошла в коридор. Одевалась и опять чувствовала взгляд Строганова. Тяжелый, прожигающий. Я все правильно сделала. А что сердце ноет? Поноет, поноет и успокоится. Заберу Милу, обниму ее. И сразу успокоится. Буду считать, что он мне приснился. Как новогодний сон. Был и нету. Я не Золушка, а он не мой принц. Да и сказка вообще не моя.